Глава первая. Мошенник. Тоненькие дощечки уже давно не пахли свежим деревом. Хуже того, они издавали непередаваемые ароматы то ли сгнивших овощей, то ли какой-то рыбы. Впрочем, в этот момент меня волновали совсем не странные запахи, а тихие шаги за горой пустых ящиков. Казалось, сердце стучит намного громче этих шагов, и его было отчетливо слышно всем преследователям. «Эй, падаль, вылазь! Все равно найдем!» – прокаркал хриплый голос за ящиками. Страх стал еще сильнее. Трясшиеся руки судорожно сжимали скользкую от пота рукоять пистолета, название которого я так и не вспомнил. Вы когда-нибудь мечтали оказаться в роли крутого британского суперагента? Я, честно говоря, не помню. Но при просмотре бесконечной шпионской киносаги подобные мысли наверняка проскальзывали. И вот сбылась мечта идиота. Но я-то мечтал о шикарных отелях и красивых женщинах, и в мечтах точно не было мрачного склада и старого пистолета в дрожащих руках. Даже не знаю, заряжен ли он. Любой смотритель боевиков и игратель в компьютерные стрелялки облил бы меня презрением за подобные мысли и поведение. Но не думаю, что подобный критик смог бы сохранить свой энтузиазм, оказавшись на моем месте. Вся эта история отдавала бредом с самого начала. Мой старый друг и коллега еще по работе в торговой фирме, точно так же, как и я, оказавшийся за бортом по причине кризиса, предложил подработать грузчиками на каком-то складе. Стыдно, конечно, но иного выхода не было. Сам виноват. В молодости я не влезал в бандитские разборки, а в зрелом возрасте не занимался рискованным бизнесом, почему-то решив, что профессия честного менеджера сможет гарантировать безбедную жизнь и обеспеченную старость. Вот только желание сыто есть и спокойно работать в эпоху кризиса и совершенно обалдевших от безнаказанности работодателей должно сопровождаться профессиональными навыками в целовании одного места у барина. Увы, тут сказалось мое неправильное воспитание, но не нравится мне этот процесс. Как результат, увольнение и шанс поработать грузчиком. В принципе, я никогда не считал физический труд презренным и был готов вкалывать в поте лица, да только склад мы выбрали не тот. На 10-м ящике сильный, но слегка рассеянный Мишаня умудрился зацепиться ногой за какой-то кабель. Тело прошедшего ВДВ еще не старого мужчины сумело избежать падения, чего не скажешь о ящике. Фанерная конструкция рухнула углом на бетонный пол и моментально развалилась. Причем так удачно, что припрятанные между мягкими игрушками солидные пакеты с чем-то белым разлетелись в разные стороны. И хозяин склада, и крепкие ребята, приехавшие за товаром на вместительной газели, напряженно застыли. Этого мгновения мне хватило лишь на понимание того, что в пакетах далеко не стиральный порошок, и на судорожный вздох. А вот Мишаня, которого в офисе все считали тугодумом, успел прокачать ситуацию и ударом локти вырубить стоявшего рядом с ним здоровяка в кожаной куртке. К этому моменту наркоторговец успел достать из-за спины пистолет, который Мишаня лихо перехватил. Затем он цапнул меня за шиворот и потащил вглубь склада. Вот кому нужно было мечтать о подвигах суперагента. Я был восхищен до глубины души и благодарен судьбе за то, что мне так повезло с напарником. Но, увы, везения хватило только на меня одного. Сзади раздался сухой щелчок выстрела, и Мишаня, словно споткнувшись, рухнул на пол. Может, мне и стыдно за страх и неуклюжесть, но когда было нужно, я умел поступать правильно. Животный ужас и жуткая истерика все же не заставили меня побежать дальше в одиночку. Ухватив тяжеленного Мишаня за безвольную руку, я затащил его в боковой проход. К сожалению, все мои старания и героизм оказались бессмысленны. Мишаня был мертв. Все, на что меня хватило, это забрать из судорожно сжатых пальцев товарища пистолет, которым я, несмотря на лихое прохождение всевозможных игр и службы в армии, совершенно не умел пользоваться. Узкий коридор заканчивался большим, но абсолютно глухим складом с высокими штабелями пустых ящиков, за которыми я и укрыл свое трясущееся тельце. А через несколько секунд в помещении появился преследователь. «Выходи!» Жить хотелось неимоверно, и даже появлялось желание добровольно сдаться бандитам, пообещав им полное молчание в призрачной надежде на помилование. Вопреки всем протестам логики, тело как-то само собой начало подниматься с бетонного пола. Под подошвой потрепанной жалкой имитацией спортивных занятий кроссовки противно скрипнула бетонная крошка. И тут же между стенами склада заметался оглушительный звук, в котором я узнал грохот автоматной очереди с легким оттенком треска, пробиваемых пулями деревянных планочек. А через мгновение мое сознание ухнуло в бездонную пропасть. Вам никогда не снилось, будто вы плывете в темной воде, когда не только тело, но и душа рвется вверх, к воздуху и свету, а по спине бежит мороз от предчувствия того, что сейчас кто-то ухватит за ноги и потащит на глубину? Нет? Значит, повезло. Мое пребывание во мраке было именно таким. И хуже всего то, что за ноги все-таки ухватили и потащили. Свет больно ударил по глазам, и лишь через несколько мучительных секунд я понял, что он был не таким уж ярким. Над головой низко навис белый потолок, а боль во всем теле подтвердила, что я все еще живой. Неужели мне удалось спастись, и эта больница? Увы, реальность тут же развеяла все надежды. Четыре крепких руки подхватили меня под мышки и поставили вертикально. Боль во всем теле на минуту затуманила взгляд, но затем все же отпустила, позволяя рассмотреть помещение, а также всех, кто в нем находился. В действительности стены были не совсем белыми, а скорее светло-золотистыми. Причем казалось, что комната вырублена в сплошном камне с виду напоминавшим пирит. Свет, похожих на керосиновые ламп, играл на поблескивающих крошечными кристалликами стенах. Но в данный момент мне было не до местных красот. Два очень опасного вида мужика в совершенно диких нарядах довольно грубо прислонили меня к какому-то щиту, буквально распиная на деревянной конструкции с помощью ремней. Да уж, это точно не приемный покой неотложки. Тюремщики хоть и были одинаково грубы, но внешне являлись совершенной противоположностью друг другу. Кряжистый кронайский моряк с обветренным лицом, коротким ежиком на голове и шикарными бакенбардами резко контрастировал рядом с совершенно лысым мужиком, отмеченным татуировкой имперского центуриона на виске и правой скуле. Среднего роста мускулистый центурион был одет в кожаную безрукавку, с трудом сходящуюся на мощной груди. Стоп, какой кронайский моряк? Какой центурион? Где я? Кто я? А вот последний вопрос, как ни странно, оказался самым насущным. Память тут же услужливо выдала информацию, что я Гатар Скользкий, не так давно прибившийся к сатарскому воровскому обществу, имею честь принадлежать к благородной братии мошенников. И это при том, что я прекрасно помню. По паспорту значусь как Иван Александрович Боев, прописанный в городе Таганроге на улице Энгельса, 127. Помню все, школу, институт, залет в армию и ту проклятую работу в представительстве большой иностранной фирмы. Но как только задумываюсь о чем-то из окружающей реальности, чужая память затягивает в омут воспоминаний Гатара Скользкого. И что бы это значило? Опустив взгляд вниз, я понял, что, как говорил мой дядя, таки да, это не мое. Я никогда не обладал столь волосатой грудью, да и похожая на кимоно рубаха в сочетании с кожаными штанами и короткими сапожками явно не мой фасон. Уверен, что и с лицом те же проблемы. Скорее всего, сбылась еще одна мечта идиота. Прочитанные мной десятки книг с историями про попаданцев не могли не вызвать некоторых фантазий. Лучше бы я фантазировал о Леночке, секретарше бывшего босса. Из глубин самокопания с оттенком жалости к себе несчастному меня вырвала звонкая пощечина от коротышки-кронайца. Хорошо, хоть это сделал не центурион. Если бы прилетела лопатообразной ладошкой качка, сотрясение мозга было бы наилучшим исходом. Впрочем, хватило и того, что есть. Похоже, таким оригинальным образом морячок пытался привлечь мое внимание к еще одному персонажу в подвале, а именно к импозантного вида седовласому дядьке в шикарном черном камзоле. Эдакий испанский грант с зачесанными назад волосами и бородкой-клинышком. Взгляд сам собой прикипел к изящной вязи серебряной вышивки на камзоле, но еще один гостинец от моряка заставил всмотреться в лицо местного начальства. И что самое странное, я его узнал. Точнее, не я, а Гатар Скользкий, вот же дал бог имечко. И не просто узнал, а жутко испугался. Как оказалось, судьба предоставила залетному попаданцу сомнительную радость встретиться с самим графом Гвиери, которого еще называли кровавым моржом, советником княгини и начальником службы безопасности княжества Сатар. Граф подошел на шаг ближе, повторяя свой вопрос, и я его понял. Хотя язык, на котором говорил этот колоритный персонаж, точно не был русским. Граф поинтересовался, все ли мне слышно и понятно. «Да, слышу». Поспешил я заверить его в своей внимательности, потому что видел желание морячка еще раз приложиться к моему лицу. «Моему ли?» Впрочем, задаваться подобными вопросами было преждевременно. Конечно, если не стремиться к тому, чтобы выпасть из этого тела сразу же после попадания. «Готов ли ты ответить на мои вопросы, Джин?» «Джин, даже так? Блин!» «Готов», — тут же согласился я, не вступая в эзотерические дискуссии, потому что проклятый коротышка вновь зашевелился. От шока я даже не заметил, что говорю не на родном языке. «Твое последнее дело?» «Мое», — довольно справедливо удивился я. Коротышка вновь дернулся, но был остановлен графом. «Не бей его по лицу», — заботливо высказался он и заново озвучил вопрос. «Последнее дело Гатара Скользкого. Вспоминай, Джин, ты должен это знать». И ведь действительно знал. Договориться о продаже какой-то штуки под названием «Бутон пламени» буквально само собой вылетело у меня изо рта. Внезапно плюгавый мужичок в какой-то рясе с капюшоном тонко вскрикнул. «Что случилось, профессор?» Тут же повернулся к нему граф. «Бутон пламени — это мощнейший артефакт. Он может взорвать небольшой дом», — громким шепотом, который услышали все присутствующие, сообщил мужичок. «Не вижу ничего ужасного», — пожал плечами граф. «Но если соединить его с лепестком магмы, погибнет половина города». «Проклятье!» — скрижетнул зубами граф и вновь уставился мне в глаза. «Кто продавец?» Я задумался, и, как оказалось, напрасно. В голове было совершенно пусто. Молчание было воспринято неадекватно, и коронаец впечатал кулак в мой многострадальный живот. Мысли опять вылетели из головы, но зато там появился ответ. Кривой Окол. Я даже не успел удивиться и подумать, кто этот Окол, как память тут же выдала такой поток информации, что мозг буквально взорвался болью. Не было никаких картинок и вспышек с образами, как в кино с воспоминаниями героев. Я просто вспомнил, что Кривой Окол, которого еще называют Жирным, был местным паханом, очень хитрой и жестокой скотиной. И еще вспомнил, что я, точнее Гатар, попал в нежные ручки графа именно по вине Окла. Впрочем, если быть совсем уж честным, мошенник сам виноват. Нечего было связываться с этим Боровым и принимать у расфуфыренного дворянчика, больше похожего на бабу, заказ на посредничество в покупке какой-то магической штуки. Говорила же мне мама не связываться с демонской грязью. Стоп, какая мама? Как какая? Сакланома. Еще раз стоп. Нужно как-то бороться с лишней информацией и раздвоением личности, если не хочу залететь в местную психушку. Очередной удар и вспышка боли напомнили мне, что сейчас не вечер воспоминаний. «Кто продавец?» — прорычал граф, раздосадованный тем, что пришлось повторять вопрос. «Кривой Окол», — максимально быстро ответил я. «Проклятие!» — начал повторяться граф. «Заказчик?» «Какой-то дворянчик. Зовут Виконт Вляо». «Ты шутишь? Этот уродец?» — искренне удивился граф. «Кто за ним стоит?» «Не знаю». От попытки найти ответ, которого, похоже, не существует, головная боль стала невыносимой и легко перекрыла боль от побоев. «Карн», — скомандовал граф. «Ваша милость», — неожиданно вмешался мужик в балахоне, которого Гвиери называл профессором. «Ему незачем врать. Людские дела Джину неинтересны». «Хорошо», — неожиданно быстро согласился граф. «Сделка по продаже артефакта завершилась?» «Нет», — прохрипел я, уже не обращаясь к чужой памяти, все и так было ясно. «Артефакт у Окла?» «Да, он ждет Гатара с предложением заказчика». «Хорошо, проведешь нас к Оклу». Похоже, граф был абсолютно уверен в моем согласии, поэтому сразу обратился к ученому. «Профессор, вы уверены, что мы не потеряем связь с ним на расстоянии?» «Абсолютно», — убежденно ответил тот. Только сейчас, внимательнее посмотрев на местного деятеля науки, я заметил и странную пентаграмму, начерченную на золотистом полу чем-то черным, и странный камень в руках профессора. Камень пульсировал в ритме, который подозрительно напоминал биение сердца. И камень, и профессор мне очень не понравились, а когда я прислушался к трепыханию собственной сердечной мышцы и сравнил его с ритмом в камне, происходящее не понравилось мне еще больше. «Теперь этот джин связан с камнем душ прочной нитью, и я всегда могу ее увидеть», — продолжал вещать носатый ученый. «Хорошенько объясните нашему новому другу его обязанности и то, чем грозит попытка неповиновения», — строго кивнул седовласый граф и решительно вышел из подвала. В дверях его пропустила миловидная малышка. Очень миловидная, смуглая кожа, черные волосы, невысокий рост и тонкая талия при солидном бюсте. Ладная фигурка была очень грамотно упакована в тесные кожаные бриджи и свободную рубаху а-ля мушкетеры. Широкий пояс и высокие сапоги довершали образ сорвиголовы и соблазнительницы. Намерение морячка я буквально почувствовал ноющим от боли животом, поэтому оторвал взгляд от девушки и с повышенным вниманием уставился на профессора. «Слушай меня внимательно, Джин», — наклонившись вперед, медленно произнес профессор. «Теперь ты раб этого камня. И если покинешь дарованное тебе тело, то вновь попадешь сюда». Для убедительности он поднес пульсирующий красным светом кристалл прямо к моему лицу и ткнул в него пальцем. Говорил он едва ли не по слогам, словно общался с маленьким ребенком. «Говорите нормально, я не дебил», — уже договаривая фразу, я понял, что произнес ее на русском языке. Языкового барьера как такового не было. Если не особо обращать внимание на фонетику, то даже казалось, что окружающие говорят по-русски. Но как только появилась необходимость сказать что-то в ответ, пришлось напрягаться, чтобы правильно использовать слова имперского языка. «Что?» — тут же подтвердил мои опасения профессор. «Я говорю, что все хорошо понимаю». «Какой сообразительный джин». «Ага, опять джин и как там, раб камня?» «Лиха беда начала, а кристалл — это что-то типа лампы?» «Похоже, сказка про Аладдина не такая уж сказка». «Очень интересно. Интеллект джинов выше того, что описывали». Профессор начал что-то бормотать, но в этом подвальчике было кому последить за регламентом. Обладатель шикарных бакенбард толкнул увлекшегося ученого под локоток, и тот моментально оживился. «Ах да, так вот, душу этого тела мы заперли рунным заклинанием, запечатанным на коже татуировками. Действие заклинания продержится около 3 часов, так что вам необходимо поторапливаться. Не бойтесь умереть. После смерти этого тела ваша душа вернется в камень. Но если вы не умрете в течение 3 часов, душа настоящего хозяина тела вырвется из магических пут и уничтожит вашу душу полностью». Да уж, перспективка. Обычным попаданством здесь и близко не пахнет. Похоже, меня собираются использовать как раба-водителя нужных графу тел. В общем, не весело. Но, как ни странно, страха не было. То ли события не оставляли времени на рефлексирование, то ли я еще не окончательно поверил в реальность происходящего. К тому же было дико интересно. Поэтому я решил, что терять, кроме чужой жизни, мне нечего, и занялся уточнением нюансов. А если мне не захочется выполнять приказы? Квадратный морячок сразу напрягся и шагнул вперед с явным намерением объяснить, насколько я не прав. Но профессор остановил его решительным жестом. «А вот этого искренне не советую. В кристалл вы все равно вернетесь, и поверьте, там вам не понравится. Так что любой новый выход в мир будет казаться праздником. А ежели будете совсем бесполезны, то останетесь в камне душ навсегда». После осознания моей сообразительности профессор перешел на «вы» и нормальный тон. Но что-то в его поведении настораживало, он был похож, точно, на теоретика. «Вы в этом уверены?» — поспешил я высказать свои сомнения. «Ну...» Тут же скис ученый и начал мямлить. «По описаниям Краста Нехририма в его душевном покое и пояснениям в трудах, подобная постановка вопроса не устроила не только меня, но и морячка. Он решительно отодвинул профессора в сторону и взял меня за глотку. Дышать стало сразу намного труднее. «Слушай, Шнырь, у меня появилась мысль потратить 1 час из отпущенных на твою жалкую жизнь, чтобы поиграть в интересную игру под названием «Я, раскаленный пруд железа и мой новый друг». «Я все понял», — удалось мне выдавить через пережатое горло. «Вот и хорошо», — тут же покладисто согласился моряк. «Я знал, что ты умный парень». «Лован, отвязываем его, до утра осталось мало времени». Молчаливый центурион, не мудрствуя лукаво, отодрал мои конечности от щита прямо с ремнями. И лишь после этого я понял, что все происходящее не сон, пришла настоящая боль. «Твою ж мать!» — застонал я, добавляя несколько более емких слов. Морячок аж заслушался. Он, конечно, не понимал смысла, но инстинктивно чувствовал красоту слога русского матерного. К боли в животе и нескольких неприятных ранах на груди добавилась резь в затекших руках и ногах, так что странное жжение от татуировок на общем фоне даже не замечалось. Согнувшись от боли, я сполз на пол, уже ожидая, что коротышка начнет пинать меня ногами, но он лишь отошел к двери. А ко мне подошел центурион. Он достал из поясной сумочки небольшую склянку, распахнул на мне похожую на короткое кимоно рубаху и начал быстро смазывать мои раны и синяки какой-то вонючей дрянью. Затем насильно влил в глотку мерзкую жидкость из тонкой колбы. Через минуту я заметил, что боль проходит. Лован, закончив с медицинскими манипуляциями, спрятал склянки и демонстративно ударил друг о друга браслетами на руках. Звук получился удивительно чистым и звонким. Моряк повернулся на звук и, призывно махнув рукой, первым вышел из подвала. Эта пантомима ни о чем мне не говорила, кроме того, что Лован оказался немым. Вряд ли в имперском легионе держали людей с врожденным пороком, так что его немота являлась либо следствием несчастного случая, либо применение чьих-то очумелых ручек. В общем, подумать было о чем как в отношении судьбы центуриона, так и своей собственной. Узкий сводчатый коридор вел из подвала вверх, и мы друг за дружкой поднимались по вырубленным прямо в искрящейся скале ступеням. Интересно, такой цвет стен является особенностью конкретно этих подземелий или дальше будет так же? «Будет», — уверенно подсказала чужая память, сообщая, что свое имя город получил неспроста. Память памятью, но к зрелищу золотого города под лучами полной и до одурения большой луны я был откровенно не готов. Задняя часть трехэтажного здания выходила прямо к парапету небольшой террасы, с которой открывался шикарный вид на город. Можно помнить все то восхищение золотом стен, на которое была способна отнюдь не самая поэтичная душа продажного мошенника, но видеть самому залитое молочным светом густое и очень живописное скопление домиков было настоящим потрясением. Город играл всеми оттенками золота, от белого до червонного. Все казалось нереальным, игрушечным и словно нарисованным. Я невольно замер, пожирая глазами всю эту красоту. Похоже, центурион, несмотря на имперские корни, тоже был влюблен в этот город. Он не стал подталкивать мою застывшую тушку, а остановился рядом и посмотрел вниз так, словно нежно поглаживал взглядом крыши домов. А вот квадратный морячок не был настолько сентиментальным. «Ну чего встали? У нас много дел». «Зря ты так, Карн. Пусть посмотрит. Может, это в первый и последний раз». Материализовалась из золотистого мрака смуглая красавица. «Вот уж спасибо за сочувствие и пожелания. А морячка, значит, зовут Карн. Интересное дело. Если память мошенника мне не изменяет, то на Кронайских островах имена, начинающиеся с буквы «К», получали только отпрыски островных царей. Хорошенькую компанию собрал граф. Имперский центурион, островной принц, а смуглянка что, дочь хтарского хана? Для того, чтобы не болтаться, как марионетка на веревочках, необходимо срочно раздобыть необходимую информацию. Вообще-то информации было навалом, только подумай, и тут же в мозгу всплывает целый ворох. Но как найти нужные сведения в том бедламе, который царит в мозгу Гатара? Стоп, мне ли, дитяти компьютерного века и интернета, искать способы копания в мусорной куче всевозможных сведений? Но как использовать для памяти систему работы интернет-поисковика? Все эти мысли метались в голове, пока мы огибали угол здания, построенного из таких же искрящихся светлым золотом блоков, как и весь город. Выложенная чуть желтоватой плиткой тропинка вела в довольно обширный сад, в котором, кроме деревьев, я обнаружил довольно странную компанию. Два десятка одетых в разномастные наряды людей. Память мошенника тут же опознала традиционную одежду сатарских мещан, кронайских поморов и даже несколько имперских купцов. Все чего-то ждали. Примечательно, что когда наша милая компания подошла ближе, народ демонстративно отошел подальше. Ага, вот как здесь все устроено. Оглянувшись, я посмотрел на сопровождавшую меня троицу уже другими глазами. Похоже, ребята были либо очень надежными, либо смертниками. Другим приказали держаться от меня подальше во избежание утечки информации. Пока возникла пауза, я решил поковыряться в выданной мне во временное пользование памяти, только аккуратно, потому что слишком большие объемы воспоминаний вызывали жуткую головную боль. Я присел на садовую скамейку и приготовился думать. Вот уж не ожидал, что когда-нибудь буду относиться к этому процессу с такой осторожностью. Итак, сейчас я нахожусь не на Земле, по крайней мере, об этом говорит незнакомый рисунок звезд и ненормально большая Луна без всяких рисунков. Информация, конечно, ценная, но в данный момент бесполезная. Важнее было точное место моего пребывания – княжество Сатар, которым правит какая-то там княгиня. Пришлому мошеннику светская жизнь княжества была мало интересна, поэтому ни имени, ни описания внешности местной правительницы его память не содержала. Так, теперь насчет самого княжества. В памяти тут же услужливо всплыл очередной ворох информации, и я постарался осторожно выдернуть из него нити нужных знаний. Ощущения были такими, словно пытаешься вспомнить математическое уравнение, рассказанное учительницей в старших классах школы. Если это было давно, то всплывет только уравнение, без малейшего понимания того, как оно попало в голову. А вот если нужна информация, которую тебе сообщила, скажем, миленькая секретарша шефа всего 2 дня назад, то не факт, что среди впечатлений от форм и томного тона девушки можно будет разобрать хоть что-то из того, что она говорила. Размещенный в голове мошенника ворох информации о княжестве состоял из огромного количества рассказов, слухов и побосенок, при этом самые свежие несли с собой и все то, что Гатар помнил о рассказчиках. А это плохо, голова вновь начала болеть. Так, а если попробовать смотреть на все это поверхностно, без особых копаний, так как смотрим на краткую информацию по ссылкам, не открывая их? О, получилось. Княжество основали бывшие пираты. Правит им княгиня, а в советниках у нее озверевший от безнаказанности кровавый морж, который, несмотря на нелегальный статус своего КГБ, давит воров как кот мышей. В общем, дядька более чем серьезный, и шутить с ним себе дороже. Информации, конечно, маловато, но спасибо Гатару и на том. Хоть не попал в этот мир, как кур в ощупь. Сам удивляюсь, что подобное переселение не вызвало у меня паники, затяжной истерики и ступора. С другой стороны, это я был здесь новичком. А Гатар, чья память сейчас у нас одна на двоих, являлся уроженцем этого мира. Кстати, а где сейчас сам хозяин данного тела? Лучше бы я об этом не задумывался. В голову словно ударило молотом. Неожиданно окружающий мир поплыл, и я почувствовал, как где-то там, в глубине мозга, рвется скованная цепями рунного заклятия душа мошенника. Брызгая ненавистью и бешенством, Гатар пытался вцепиться в мою заледеневшую от страха сущность и растерзать, разбросав обрывки по всей вселенной. Казалось, это вот-вот случится, но тут меня накрыло темным одеялом беспамятства. В реальность я вынырнул как из холодной воды, при этом ощущая какой-то мерзкий запах. Вся собравшаяся в саду братья смотрела на сомлевшего новичка, а прямо надо мной склонился профессор с какой-то баночкой в руках. Судя по запаху и действиям ученого, в баночке находился местный аналог нашатыря. «Что это было?» — с трудом прохрипел я, стараясь вновь не потерять сознание от жуткой головной боли. «Если я не ошибаюсь, атака хозяина этого тела. Не знаю, что вы там делали, но не повторяйте этого снова». Лекторским тоном, но почему-то шепотом сообщил профессор, пряча жутко воняющую баночку обратно в сумку. В облике ученого произошла некоторая перемена в виде нового аксессуара. Когда он наклонялся из-за ворота, похожего на монашескую рясу одеяния, свесился тот самый пульсирующий кристалл, но теперь уже в сочетании с оправой и довольно толстой цепочкой. «А без этого никак нельзя?» — спросил я, с трудом поднимаясь на лавочке в положении сидя. «Хорошо, хоть во время приступа я не стоял. Каменная плитка на дорожке — не самое мягкое место для падения. В принципе, можно, если нанести еще по одному уровню рун. Возможно, атаки будут не такими сильными, но все равно они будут». «Но вы говорили, что узы...» «Узы действуют», — перебил меня профессор. Когда шел научный диспут, он забывал о своей вечной растерянности. «Если бы их силы иссякли, плененная душа разорвала бы вас в единый миг, а так вы можете бороться. По крайней мере, именно это сказано в трактате». «Все, хватит лекций, начинаем работать», — прервал профессора, появившийся из предрассветного тумана граф. Кстати, рассвет был уже недалек. Утренняя дымка заволакивала сад и все окрестные строения. При этом луна не успела уйти за горизонт, но уже серьезно потускнела. Выглядело это еще более потрясающе. «А ты, Джин, радуйся, что тебя вытащили в мир хоть на эти несколько часов». «Какой нахрен Джин?» Общение с бывшим хозяином тела, главная боль и страх окончательно убедили меня, что все это не сон или бред. Поэтому хотелось получить объяснение прямо здесь и сейчас. Я вскочил и решительно шагнул к графу. «Я человек, а вы вырвали меня из моего...» Договорить свою пламенную речь не удалось. Кто-то положил ладонь мне на затылок. Пальцы что-то там сжали, и голосовые связки отказались выполнять свои функции. Воздух через горло выходил, но при попытке говорить получалось только какое-то сипение. «Слушай сюда, Ниджин. Мне плевать, кто ты там есть на самом деле. Или ты ведешь нас к оклу, или я делаю тебе очень больно, а потом ты все равно ведешь нас к оклу», — зашипел мне в лицо Карн. Значит, манипуляции с моей шеей проводил Лован, так как ладонь находилась на прежнем месте. Граф в это время говорил что-то одному из переодетых агентов. Моя персона, а тем более возмущенные речи, его не интересовали ни в малейшей степени. Выразительный взгляд коротышки говорил, что он ждет ответа, поэтому пришлось прошипеть нечто положительное. «Ну вот и молодец. Но если еще раз надумаешь орать то, чего не следует, либо я, либо Лован, попросту прирежем тебя, как бешеную собаку. Кстати, если это посчастливится сделать мне, будет очень больно». Пока у нас проходили эти тихие разборки, народ пришел в движение. Мещане и торговцы по одному покинули сад и растворились в тумане. Извилистые улочки города, чем-то напоминающего колониальное поселение испанского стиля, конечно, если выкрасить дома в золотистый цвет, вели нашу разросшуюся за счет переодетых агентов компанию куда-то ближе к морю. Когда мы обогнули садовую стену дворца, я вновь едва не задохнулся от восхищения. Бледная луна за спиной освещала убегающие к морю желтоватые крыши домов и золотые нити улочек. А дальше лунный свет играл сверкающими серебряными каплями на волнах темного моря. И все это было окутано легкой дымкой предрассветного тумана. С ума сойти. Никогда не замечал за собой такого эстетизма, но раньше я никогда и не видел подобной красоты. Влажные ароматы моря и каких-то цветов довершали картину ночного рая, и мне безумно захотелось увидеть сатар днем. Как жаль, что на жизнь, притом украденную у другого человека, мне отведено всего несколько часов. Идущие впереди мещане начали накапливаться на одном из перекрестков, остановились и мы. Пока стояли на месте, я с удовольствием наслаждался окрестными видами. Но тут опять вмешался злобный коротышка. Оказывается, все ждали именно меня. «Шнырь, о чем мечтаем? Куда дальше?» «Очень интересно. Можно подумать, я знал, куда». Впрочем, знал. Ослабление контроля над памятью стоило мне еще одного приступа боли и прилетевшего пакета совершенно ненужной информации. Дорога к кабаку без ноги осьминог, к лавке старьевщика, баловавшегося с кубкой краденого, и даже к борделю пышки Лалы. Так, пора сосредоточиться, или у Карна окончательно лопнет терпение. Куда же мошенник собирался идти сегодня ночью? Точно, в гости к оклу. Дворянчик назвал свою цену, кстати, очень неплохую, 1000 золотых империалов, и эту информацию нужно было донести до Кривого. Маршрут тут же сложился в голове. «Мне туда», — ткнула я пальцем в сторону одной из улочек перекрестка и тут же остановил шагнувшего вперед моряка. «Не торопись, морячок, я сказал, что туда нужно идти мне, а не нам. Вы останетесь здесь». Карн проворчал что-то на кронайском, которого Гатара, соответственно, и я не знали, а затем посмотрел на Лована. Лысый легионер утвердительно кивнул. «Опа! А Центурион, оказывается, не так уж прост, и в этой команде он явно главный, как минимум в отсутствии графа. Морячок же выполняет функции кулака и, когда нужно, языка командира». Осмотревшись вокруг, я с внутренней улыбкой увидел полтора десятка гуляющих горожан. И это перед рассветом, когда даже самые отчаянные гуляки давно расползлись по домам. Да уж, веселуха. Граф Гвиери, конечно, крут и ужасен, а его служба вообще нечто кошмарное, но это действительно цирк. Не знаю, что на меня подействовало, отчаянность ситуации или внутренний протест, но нерешительность куда-то ушла, и мозг четко начал прорабатывать необходимые действия для выполнения поставленной задачи. Как бы то ни было, другого выхода не оставалось. Как-то не хотелось проверять, какие именно кошмары ждут меня в случае неповиновения. С другой стороны, задерживаться в теле Гатара было боязно, особенно после его душевной атаки. В густой тени с изрядной примесью тумана я заметил нескладную фигуру ученого. «Профессор, вы не могли бы подойти?» На мою просьбу отреагировали сразу и Урген, и Карн. Морячок угрожающе набычился, и тут же на его плечо легла рука более сообразительного Лована, но намек я понял. Услышав фактический приказ, профессор подбежал к нашей компании мелкой рысью. «Слушаю вас», — тихо отозвался ученый. «Пара вопросов, профессор. Если меня убьют, я окажусь в этом камне?» Таким же шепотом спросил я, тыкая пальцем в грудь ученого. «Да. А если не убьют, то через пару часов хозяин тела сожрет мою душу и вернет тело себе?» «Не совсем так. Вы оба потеряете свои души. Это тело умрет в любом случае. Каково расстояние, на котором вы сможете следить за мной с помощью камня?» «Не уверен. 200-300 шагов. Гарантированно», — обрадовался сообразительности собеседника профессор. «Ну тогда я пошел. До встречи, краб», — уже громче сказал я, не удержавшись от довольно опасной шалости. Впереди ждала почти стопроцентная смерть, а выходки моряка, действительно похожего на краба, откровенно достали. Весь комизм ситуации был в том, что крабами на Кронайских островах называли пьяных вдрызг или совсем уж неуклюжих людей. Гатар не был знатоком островного этноса, но эту особенность знал достоверно. Карн хотел двинуть мне в морду, но вновь был остановлен центурионом. Глаза кронайца при этом обещали мне много интересного в будущем. Что-то я расхрабрился. Интересно, с чего бы? Либо еще не до конца поверил в реальность происходящего, либо действовала химия этого тела. Гатар был довольно отчаянным парнем. Оставив компанию позади, я прошелся по Коралловой улице и нырнул в улочку под веселым названием «Три висельника». По городским легендам, здесь когда-то совершили массовый и добровольный суицид три вора, проштрафившихся перед своими коллегами. Так, что мне нужно предпринять, чтобы не запороть задание графа в самом начале? Внутренне я уже решил сделать все, чтобы достать Кривого Окла. Во-первых, я не в том положении, чтобы капризничать. Во-вторых, те, против кого играет граф, ищут магическую бомбу явно не для подрыва местной тюрьмы. Так что займемся шпионскими играми и спасением чужого мира. Блин, действительно сбылась мечта идиота. Что мы имеем на данный момент? Окол очень хитрый и осторожный гад. Расположение места, в котором он обитает, не знают даже ближайшие соратники, тем более такие чужаки, как Гатар. После беседы с таинственным дворянином я должен был встретиться с человеком Окла в конторке Юрга Менялы. Но это еще не значит, что переговоры пройдут именно там. К тому же окрестности дома Юрга, а возможно и весь припортовый квартал, наверняка пасли шестерки Кривого. Может, нашу веселую компанию уже срисовали, и теперь меня ждет развлечение в виде пира в бочину или бычьего языка. Постепенно мои мысли начали окрашиваться откровенно бандитскими оттенками. Похоже, сказывалась натура Гатара. Только резких изменений в характере мне и не хватало. Кстати, бычий язык — это то же, что и колумбийский галстук. В общем, приятного мало. Продолжая ковыряться в одолженной вместе с мозгом памяти, я дошел до перекрестка улицы Капитанов и улицы Рос, на которой и проживал Юрк. Сам припортовый квартал богатством не блистал, но дома все равно играли золотом. Даже покореженная дверь лавки Меняла была сделана из белого довольно дефицитного дерева. Что поделаешь, традиция. Постучать я не успел. Рассохшаяся дверь резко открылась, и в проеме появилась перепуганная физиономия Юрга. «Гатар, каракатица, тебя задери! Где ты ходишь? Парни Окла уже начали тянуть из меня жилы». «Спокойно, Юрк, на тот свет всегда успеем». Небрежно отмахнулся я и тут же по вытянутой физиономии Юрга понял, что переигрываю. Память услужливо, но не очень оперативно подсказала, что с черным юмором у местных бандитов плохо из-за предрассудков. «Все нормально, пришлось задержаться. Где мои провожатые?» «Господи, вот это рожа!» Посланцы Окла были похожи на помесь гориллы-гризли. Волосы у обоих начинали расти еще от бровей, а челюсти можно было хоть сейчас использовать в качестве камнедробилок. И эти веселые ребята явно были чем-то расстроены. «Так, парни, спокойно», — решился я провести превентивные меры. «Если вы меня сейчас прибьете, что вам на это покажет Окол?» «Я только разок двину», — промычал один из гориллы-медведей. Ты сначала посмотри на свой кулак, а потом на мою голову. После твоего двину разговаривать с боссом будет уже некому». Ухмыльнулся я в лицо Громиле, наблюдая за движением его мысли от маленького лба к затылку. «Блин, как же весело ничего не бояться. Говорят, что надежда — это хорошо. Вот только желание верить в то, что безнадежная ситуация не совсем безнадежна, и еще можно все исправить, рождает страх, а эта гадость похуже любой отравы. Она способна превратить человека в скулящее животное. А вот когда надежды нет, все просто и понятно. Все равно умирать, так чего же бояться? Сколько там осталось, час или уже меньше?» Неожиданно я вспомнил свое поведение на том злополучном складе, и мне стало невыносимо мерзко. Медлительная мысль в голове мордоворота наконец-то доползла до финиша. «Пошли давай», — прогундел он, явно недовольный сделанными выводами. Я уже хотел направиться на выход, но Юрк зачем-то сдвинул в сторону стол. А дальше было еще интересней. Под столом в каменном полу явно прорисовался люк. Вот идиот, не мог включить мозги. Вырубленный в скале подвал под резиденцией графа, сплошь золотистые стены домов, сложенные из камня той же породы. И я, великий мудрец, который не раз гостил у дяди в Одессе, не подумал о катакомбах. Да, это уже клиника. «Прыгай», — вновь удивил обширностью своего лексикона мордоворот. Пришлось прыгать, интуиция меня не подвела. Это действительно были катакомбы. Урген со своим камешком будет искать меня очень долго. С виду катакомбы ничем особым не отличались от тех, что я видел в детстве. Конечно, если не учитывать разницы между песчаником и этим совершенно невообразимым искрящимся камнем. А так то же самое, однообразные квадратные туннели. И мы, три спелеолога, бродящие по запутанным выработкам в неверном свете двух ламп. Надеюсь, они хорошо знают дорогу, а то, чтобы избежать близкого знакомства с очень злой после заточения души Гатара, мне придется разбивать свою голову об эти чудесные стены. А это наверняка больно. Был, конечно, вариант с оскорблениями в адрес одного из провожатых, но думаю, что в этом случае будет еще больнее. Путешествие особо не затянулось, но компании графа пользы от того было мало. Пропетляли мы изрядно. Неприятно сузившийся штрек вывел нашу троицу в большую метров 100 в поперечнике пещеру. Причем она не была похожа на обычную строительную вырубку. Кто-то явно постарался, украшая этот зал. На стенах извивались линии непонятного смысла фрески, а посреди зала возвышался небольшой бортик бассейна. То, что это не бассейн, стало понятно, когда мы подошли ближе. Конструкция оказалась калачом широкого 3 метра и наверняка очень глубокого колодца. Невольный взгляд вниз ничего интересного, кроме мягкого мрака, не выявил. Я вообще заметил, что даже темнота в этом городе необычная, какая-то бархатная. «Там очень глубоко, так что лететь долго», — раздался за спиной трубный голос, едва не заставивший меня подпрыгнуть от неожиданности. Для верности шагнув назад, я увидел у противоположного входа в пещеру кривого окла собственной персоной. Да уж, он действительно был и кривой, и жирный. Как вообще эта туша могла передвигаться на своих двоих? «Никогда не мечтал летать, даже в детстве», — заверил я одноглазого толстяка, стараясь говорить максимально спокойно, насколько это было возможно в моем положении. Окол подошел ближе, двигаясь как перекормленная утка, а серо-зеленые шторы, которые он, по-видимому, считал одеждой, колыхались в такт шагам. Человек 10 его охраны тут же грамотно рассредоточились по пещере. «А вот я мечтал», — очень даже умильно вздохнул глава местных воров и убийц. Кто бы сомневался, не удалось мне удержаться от шпильки. «Что ты сказал?» Внезапно свинья превратилась в очень опасного кабана. «Ничего, Окол, давай займемся делом. А то мне что-то не нравится ваши достопримечательности». Постарался я замять неосторожную фразу, при этом контролируя себя, чтобы не добавить, что от Окла и десятка его бандитов я тоже не в восторге. «Хорошо, деловой ты наш, что можешь мне сказать?» 1000 золотых, не стал я тянуть кота за хвост. Окол моментально разразился хриплым хохотом. Это сколько же должна стоить магическая игрушка, что такая баснословная для местных жителей сумма вызвала пренебрежительный смех. Виконт, видимо, пошутил, отсмеявшись, смахнул Окол набежавшие слезы. «Знаешь, Кривой, меня как-то мало волнует вся эта дребедень. Говори, сколько хочешь, и разбежимся». «10». Не уверен, что Викон согласится. Мне все равно, или 10, или артефакт он не получит, так и передай». «Хорошо, хорошо», — постарался я успокоить бандита, честно говоря, не зная, что теперь делать. «Моя силовая поддержка где-то гуляла, а Окол сейчас уйдет. Я передам, но хотелось бы видеть товар». Окол некоторое время сверлил меня взглядом единственного глаза, а затем все же достал из складок своей бесформенной драпировки нечто похожее на половинку яйца. «Доволен?» «Вполне. А что еще я мог сказать?» «Тогда свободен. Передай виконту, что торговаться я не буду». «Окол?» «Я сказал свободен», — жестко повторил бандит, и два моих звероподобных сопровождающих шагнули ближе. А между ними, вот неприятность, появился еще один колоритный персонаж. С мелким вором по кличке Крыса я, точнее Гатар, познакомился неделю назад. Пара неосторожных фраз, сказанных в вонючей таверне, и Гатар разбил костяшки, а Крыса получил симпатичный двусторонний синяк под оба глаза. Синяк почти сошел, а вот обида у крысеныша явно осталась. «Ты что, глухой? Хозяин сказал, свободен», съязвил Крыса, доставая из-за пояса шило. Моя рука инстинктивно потянулась к поясу, где должен был храниться точно такой же инструмент вилайских нищих, у одного из которых Гатар научился недурственно владеть этим странным оружием. Но, увы, шило на месте не оказалось. «Спасибо Карну. Через секунду горилла-медведи подхватили меня под руки и потащили к выходу, а Крыса поплелся следом, явно подбирая момент, чтобы ткнуть меня шилом взад. Внезапно мои буксировщики застыли на месте. Я всмотрелся в плохо освещенный дальний конец пещеры и увидел, как из темных провалов, вырубленных в камне коридоров, выбегают мирные горожане. Картинка, конечно, была абсурдной. Одна из мещанок в длинном сером платье с синим передником, профессионально отработанным движением, вскинула арбалет и пристрелила одного из бросившихся в ее сторону телохранителей Кривого. Любопытный Крыса оббежал застывших здоровяков, чтобы рассмотреть происходящее, а затем резко повернулся ко мне. «Ах ты ж, Крыса! Это я-то, кто бы говорил!» Вор шагнул вперед, занося руку для удара. Ну и что мне оставалось делать? Я, конечно же, предпринял попытку спастись, но тело Гатара не пожелало действовать по предложенному мною сценарию, то есть тупо дергаться в руках здоровяков. Намертво вбитые вилайским нищим рефлексы заработали на полную силу, несмотря на боль в избитом теле. Плавные движения, словно пружина скрутившегося тела, и руки выворачиваются из ладоней бандитов. Шаг вперед, захват правой рукой, удар ребром левой, и шило уже в моей ладони, а Крыса с хрипом в перебитой гортани валится на землю. Еще один шаг с разворотом, шило резко клюет одного из здоровяков под левую грудь, и он тут же заваливается на бок с пробитым сердцем. Круто. Восхитившись, я пожелал сделать удар в висок оставшемуся конвоиру более изящным и тут же поплатился за дурное намерение. Шаг сбился, и бандит ушел от выпада, встретив меня ударом в грудь, словно кувалдой седанули. Бандит делает шаг вдогонку, но уже с длинным ножом в руках. «Ну что, приехали?» Заваливаясь на спину, я обреченно прикрыл глаза, но тут тело мошенника воспользовалось тем, что дурной возница выпустил вожжи. Падение перешло в кувырок через голову, и как только ноги коснулись пола, толчок вперед. Пропустив перед собой мелькнувший в воздухе нож, я на контрдвижении ткнул шилом вверх, попадая развернувшемуся по инерции здоровяку под челюсть с правой стороны. Через секунду на полу пещеры лежало два больших трупа и один маленький. Крыса к тому времени уже затих. Так, с этим надо что-то делать, либо научиться взаимодействовать с рефлексами тела, либо завести привычку не мешать ему. Сейчас мне просто повезло, а что будет дальше? Из передряги с конвоирами удалось выбраться, хотя какая мне от этого польза? Осмотревшись вокруг, я увидел, что все подручные Окола лежат на земле, нашпигованные арбалетными болтами, а все выходы из пещеры перекрыты. Зря я насмехался над людьми графа. Когда это нужно, работают они солидно. Из бандитов на ногах остался только Окол. Внезапно единственный глаз Кривого злобно сверкнул, и он, сжав в пухлых руках артефакт, коротко, словно выплюнув, произнес какое-то слово. «Нет!» — между стенами пещеры заметался панический вскрик Ургена, который явно догадался, что именно произошло, точнее, произойдет через секунду. Резкий рывок, и я бросился к Оклу. Бежать было недалеко, 20 метров, но все равно эта пробежка заняла пару секунд, за которые удалось многое обдумать. «Зачем мне это нужно?» Похитители душ не были моими друзьями, а смерть зловредного Карна была бы только в радость. Но за секунду до рывка, повернувшись на крик ученого, я поймал взгляд Яны. В ее глазах была такая растерянность, страх и жажда жизни. Не скажу, что влюбился. Малышка хороша, но немного не в моем вкусе. И все же губить такую красоту нельзя. К тому же очень не хотелось дожидаться момента, когда душу Гатара уже не будут сдерживать магические узы. Подбегая к колодцу, я увидел, как оклы утыкали болтами, что дикобраза, и это было не очень хорошо. Если он упадет на пол пещеры, мой героический забег окажется бессмысленным. К счастью, тело главаря бандитов было бронировано толстым слоем жира, который немного прикрыл жизненно важные органы, что задержало падение на доли секунды. И этого мне хватило. Толчок, удар, и мы, обнявшись как родные, перевалились через кромку широкого колодца. Полет затянулся секунды на три, а потом была яркая вспышка и короткий всплеск боли. Маленькая комната с бедной, можно даже сказать, нищенской обстановкой, и я в ней. Причем полное ощущение, хоть и очень четкого, хорошо просматриваемого, но все же сна. Да, и еще, я почему-то в образе маленького мальчика. За дверью комнаты раздаются тяжелые шаги. Кажется, весь дом содрогается от этой грозной поступи. Мне очень страшно. И страх какой-то детский, яркий и очень острый. Хлипкую дверь снесло от сильного удара, и в комнату ввалился огромный, как гора, папаша Гатара. Похоже, я нахожусь в его сне, точнее, кошмаре. Что это? Взрыв не удался? Или я протащил в кристалл кошмара оккупированного тела? Впрочем, маленькому Гатару было не до этого. Страх достиг апогея, и я рыбкой ныряю в окно. Вслед летит рев взбешенного родителя. Дальше пошло мельтешение улиц города. Явно не Сатара. Папаша Гатара гонится за мной, догоняет и зверски бьет. Боли не было, но все равно неприятно и страшно. Детский страх заразителен. Да уж, тяжелое у Гатара было детство, так что наклонности садиста. Я все же мельком заглянул в эту часть его памяти, появились неспроста. Интенсивность приключений маленького Гатара нарастала, погоня все время повторялась, а папаша постепенно превращался в какого-то монстра. По идее, это должно было очень меня испугать, но куда там фантазиям городского мошенника до бреда голливудских режиссеров? В общем, терпимо, и если кто-то ожидал, что я вырвусь из камня с паническими воплями, то сильно ошибался.